Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Все по своей прокурорской части? Нет, князь, мой муж не прокурор. Бьюсь об доклад, что дядечка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову. Ну да, Анну Николаевну. И я все забываю. Ну да, Антиповну. Именно Антиповну, подтверждает князь. Нет, князь, вы очень ошиблись. Я вовсе не Анна Николаевна. И, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете. Вы меня удивили, князь. Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь? Марья Александровна. Марью Александровна, представьте себе, а я именно полагал, что вы-то и есть, как я, ну да, Анна Васильевна, значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне, Шарма. Впрочем, это со мной часто случается. Я часто не туда заезжаю. Так вы не настоящая Васильевна? Это интересно. Марья Александровна, князь, Марья Александровна, как вы виноваты передо мной. Забыть своего лучшего друга. Ну да, лучшего друга. Пардон, шепеляет князь, оглядываясь на Зину. А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь? Ее не было в то время, когда вы были здесь. Это ваша дочь? Шарма, Шарма. Бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину. Микель Поте. Чаю, князь, говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки. А это ваш мальчик, говорит он. Какой хорошенький мальчик. И верно, хорошо ведет себя. Но князь, поспешно перебивает Марья Александровна, я слышала об ужаснейшем происшествии. Признаюсь, я была вне себя от испуга. Не ушиблись ли вы? Смотрите, этим пренебрегать нельзя. Вывалил, вывалил, кучер вывалил. Не ожидал, не ожидал, совсем не ожидал. И во всем этом мой кучер Феофил виноват. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нем явилось. Я уже и встречаться с ним боюсь. Ах, какую вы правду сказали, князь, восклицает Марья Александровна. Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек. Признаюсь, они так глупы. Вы не поверите, как они глупы, князь. Ну да, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп. Колокею это как-то идет. И даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и груб. Вот у меня Терентий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Терентия? О, груб феноменально. Ну, какая становитесь, какая-то торжественность, кадык такой светло-розовый. Ну, а ведь это в белом галстуке, во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь. Решительно диссертацию сочиняет. Такой важный вид. Одним словом, настоящий немецкий философ Кант. Или еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный комильфо для слушающего человека. Мария Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладоши. Павел Александрович вторит ей от всего сердца. Его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина. Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь. И исчезнуть из общества, запереться на целых 5 лет с таким талантом. Но вы бы могли писать, князь, вы бы могли повторить фон Визина, Грибоедова, Гоголя, наконец. Ну да, я могу повторить. И знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены «Водевиль» написал. Там были несколько восхитительных куплетов. Впрочем, его никогда не играли. Ах, как это было бы мило прочесть. И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати, у нас же собирается составить театр, вот бы ваш водевиль, князь. Ну, конечно, я даже опять готов написать. Впрочем, я его совершенно забыл. Но помню, там было 2-3 каламбура таких, что... И князь поцеловал свою ручку. И вообще, когда я был за границей, я производил настоящие фуроры. Лорда Байрона, помню. Мы были на дружеской ноге. Восхитительно танцевал караковяк на Венском конгрессе. Лорд Байрон, дядюшка, помилуйте, дядюшка, что вы? Ну да, да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а какой кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк. И я теперь совершенно припоминаю. И преоригинальный был этот поляк. Выдал себя за графа, а потом оказался, что он был какой-то кухмистер. Но только восхитительно танцевал караковяк. И, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил. Наш поляк танцевал караковяк, а там вот дальше и не припомню. А как ногу сломал, танцевать перестал. Ну уж верно так, дядюшка.